Чувствуете? Свободная пещера. Секретная тюрьма Государственной службы усмирения Междуречья. Ночь с 7 на 8 день Терции 80-го года. Свободная пещера, расположенная в глубине горы, из которой когда-то выросла столица, была частью системы так называемых заповедных пещер. Больших карстовых образований, не предназначенных для нахождения в них гражданских лиц. В таких пещерах то и дело возникали и исчезали экспериментальные фабрики, располагались бункеры на случай глобальной катастрофы и секретные склады. Несмотря на то, что входы в сети естественных тоннелей всегда отлично охранялись, внутри системы безопасности были куда слабее и чаще всего максимально автоматизированы. За годы спокойствия военные, магистериум и прочие комитеты отвыкли думать, что кто-то может быть настолько безумным, что захочет совершить налет на подобные места. Именно это и собирался сделать Вектор Корекс, который вместе с двумя десятками «Я», спешно созванных из второго кольца, прятался за небольшими скалами возле тюрьмы, оглядывая здание через темновизор. «Как много летучих мышей у нас тут! Никогда не замечали?» — спросил он, глядя на множество беснующихся сажников и мышей помельче, роем носящихся над зданием Междуречья. Я, сидевшие рядом, помотали головами. Все они по приказу Корекса были облачены в маски с мощной системой фильтрации. «Двое из нас пойдут внутрь, будто мы вернулись со смены. Проведем разведку», — сказал один из «Я», основательно напуганный историей Корекса о психической бомбе, которой Вацлав, по его мнению, заразил Междуречье. «Никому пока ничего не рассказывать. Сейчас в здании очень мало людей, почти всех увели на усиление в жилые зоны выше. Но, возможно, кто-то уже знает. Часть вашей группы вернулась раньше», — сказал другой «Я» с винтовкой, изучающий крышу через оптику. «И я, кстати, вижу открытый люк наверху, в тюремном блоке». «Изолировать! Проверить всех заключенных!» «Четко. Мы пойдем тремя группами. На крышу, через складскую шахту и сквозь лабораторные тоннели». Корекс кивнул. Ему, казалось, было плевать на детали плана. Тактика никогда не была его любимой частью. «Пока изучите обстановку. Любое агрессивное и подозрительное поведение отмечать». Акт 2. Интерлюдия 57. Около 20 лет назад. Анджей Ван Гальс вошел в свой кабинет поздней ночью. Процедура подписания бумаг о передаче помещений близнецов новому, неназванному проекту затянулась более чем на 20 часов, и сил у него уже не оставалось ни на что. Однако он был доволен. Уже через неделю его план по созданию ведомства, которому не будет равных и над которым он будет иметь полную власть, воплотится, открывая ему бесконечные перспективы. «Глухой ты или слепой, интересно?» В темноте его кабинета чиркнула спичка, освещая худое лицо голода, менее известного как Антон Кваринский. Степняк с длинными, редкими волосами и очень высоким лбом, из-за химического поражения нервных тканей, носивший на лице навечно застывшую ухмылку, раскурил длинную сигареподобную трубку и приветливо махнул рукой хозяину помещения. «Голод». Ван Гальс протянул руку, чтобы включить свет, и наткнулся на близнеца. «Включите». Еще до того, как квадратные потолочные лампы осветили комнату, Ван Гальс уже знал, сколько в ней близнецов. 5, не считая их лидера. Нечетное число было настораживающим. «И что? Неужели никакие системы не сработали?» «Как видишь, мы еще кое-что можем. Невзирая на нелестные отзывы, господин ИО проверяющего». Кваринский привычно ухмылялся, показывая слишком ровные и белые зубы. Его лицо, болезненно бледное, со множеством вертикальных морщин, было лениво на эмоции. А навеки застывшая улыбка и вовсе казалась какой-то чужой. «А вот ты неосмотрителен». Ван Гальс прошел по кабинету и сел в кресло, в котором обычно привык видеть гостей. «Я устал. Голод же положил ноги на стол, потягиваясь в кресле. «Устал делить наше имущество с другими стервятниками?» Ван Галь кивнул. «Можешь убрать ноги? Стол весьма ценный». Кваринский помедлил, но затем сел нормально. «Никогда бы не подумал, что скажу спасибо человеку, что лишил меня работы всей моей жизни, но... спасибо». И он протянул Анджею руку. Тот уверенно пожал ее. «Жаль только базу в свободной пещере. Уже присмотрел кабинет?» «Ты свободен, Голод. Свое дело, куча оружия, известность. За такое многие бы отдали и куда больше. Плюс я избавил тебя от разбирательств». «Это так, это так. Я давно думал, как бы выйти из-под колпака. Вы с Максом молодцы, но мне вас жалко». Голод встал, разминая левое плечо. Под стать своему прозвищу он был невероятно худым, хотя слухи о его выносливости успели стать малоизвестными мифами. «Вы вытащили меня из-под колпака, а сами туда залезли. Пожалеете, поверь моему опыту». «Твой опыт, безусловно, полезен. Мы учтем все...» «Что, ошибки? Нет, Анджей, ошибка тут одна, общая. Думать, что ты что-то значишь. Они начнут затыкать вами дырки, вешать на вас все, что вешается». «Да, я это знаю». «Я пятый на посту старшего брата. И первый, кто начал огрызаться. Меня как-то заколебало, что они пускают нас в расход по любому поводу, что мы для них первые, кто виноват, и последние, кто слышит «спасибо». «Антон, я и в самом деле очень устал. Я понимаю, это твоя прощальная речь, но...» «Вас сольют, Анджей. При первом удобном случае. У безымянных людей одно преимущество. Погребальную гравировку на урне заказывать не надо». «Я к этому готов». «Думаешь, не привяжешься к своим людям только потому, что они все будут на одно лицо? Ошибаешься, брат. Они же дети твои, по сути». «Слушай, я столичный прагматик. Ты убийца-романтик из степи. Не в последнюю очередь это и решило исход заседания, кстати. Ты что, хочешь меня отговорить? Так ведь уже поздно». Кваринский поглядел на часы. «Да, уже поздно. Скоро придет Эста, и служанка вернет из училища маленьких Кару и Алихана». Анджей напрягся. «Антон...» «Нет, не думай. Просто старая привычка угрожать всем подряд. Извини. Скажи, а почему вы с Максом не подождали 5 лет? Нас бы всех в расход пустили из-за меня, и вы бы взяли все без бумажек и страстных поцелуев в заднице комитетчиков». «Боюсь, это проектный секрет». «Да ладно тебе». Ван Галь встал, открыл небольшой шкафчик в стене, чем вызвал особое внимание всех близнецов в комнате, и поставил на стол 2 стакана. «Макс посчитал, что в ближайшие 10-15 лет неизбежна цепочка масштабных восстаний и мятежей, возможно, с использованием новейших научных методик. К сожалению, близнецы с таким не справятся. Нам нужно подготовить почву». «Макс просчитал, говоришь?» Голод налил себе золотистого витана и выпил, совершенно не меняясь в лице. Анджей вспомнил, что Кваринский давно не ощущает вкуса, и пожалел, что угостил того весьма недешевым напитком. «Макс умнее тебя. Я бы на твоем месте боялся. Он мастер правдивой лжи». Голод налил себе еще стакан, но пить уже не стал. «Он умеет врать о чем-то, чего на самом деле нет, но что будет звучать очень правдоподобно. И пока все ищут его большую ложь, он маленькими обманами идет к своим целям. Возьми себе на вооружение. Метода отличная». «Я тебя услышал», сказал Анджей, не в силах сдержать зевоту. «Ему этот проект нужен совсем для других целей, Анджей. Впрочем, и правда, звучит так, словно я тебя убалтываю. В общем, я был весьма значим, а теперь, благодаря твоей схеме, я могущественен. И этого я не забуду. Если что, обращайся. И вот тебе мой подарок. Я ведь обещал с тобой рассчитаться. Голод бросил на стол пакет с бумагами. Что это, взятка? Так для нее слишком поздно. Контакты важных людей. Когда тебя спишут в УТИ или захотят повесить где-нибудь в занюханной гостинке, тут есть хороший мастер будущего на всю твою семью. Я замолвил за тебя словечко. Он кивнул своим людям на выход и остановился в дверях. Ван Гальса не покидало ощущение, что Голод все никак не может попрощаться с ним. Словно прощание с новым начальником службы усмирения означало бы прощание с огромным куском его собственной жизни. Не боишься, что мы будем с ними? С кем с ними? Ну, с мятежниками, когда Макс... Когда революция начнется. Анджей усмехнулся. Антон, у тебя столько врагов, что я думаю, ты не доживешь. Голод ответил ему своей фирменной мертвой улыбкой. У меня всегда найдется, кому подменить. Лица голодных всегда одинаковые. Кстати, Антон, из-за твоей улыбающейся рожи тебе бы куда больше пошло прозвище типа шутник, улыбка или что-нибудь подобное. Почему все-таки голод? Кваринский положил руку на кнопку выключателя и щелкнул им. Комната погрузилась во тьму, и Ван Гальс даже не успел дослушать до конца, что сказал незваный гость, перед тем, как крепко заснуть. Есть много путей от могилы сбежать. Уйти от клинка и от холода. Ручей перейдя, степной мор миновать. Нельзя убежать лишь от голода. Вместе с двумя спасшими ее людьми джипсов, парнем и девушкой с протезами рук, Эста пробиралась по коридорам Междуречья. К удивлению ее спасителей, вход, через который они проникли, пользуясь автовзломщиком джипсов, оказался заблокирован. Но Эста, объяснив, что знает это здание лучше, чем те, кто в нем сейчас работает, повела их известным ей путем и почти сразу же столкнулась с немного потерянным Вектором Альбусом и каким-то пленным ассистентом, пухлым мужчиной в глухом костюме химзащиты. Ван Гальс! Как вы тут? Движение девушки, что спасла Эсту, было столь быстрым, что Альбус даже не успел удивиться, как оказался на полу с серпом у глотки. Нет, стой! Этого не надо. Эста подошла ближе. Пленный мужчина в химзащите поднял руки и сделал шаг назад. Ты мог бы резать меня, бить, калечить. Но не стал. Я дам тебе выбор, Альбус. Либо можешь поднять тревогу и умереть, либо полежишь тут, и потом будешь мучиться под нежными руками своих друзей. Эста сняла с пояса Альбуса наручники и показала ему. Лучше, конечно, помучиться. Пожалуй, я полежу, Эста. Люблю, знаете, лежать и ни о чем не думать. Хороший мальчик. И с этими словами она пристегнула его к трубе. Эй, ты! Пухлый человек в химзащите тут же с готовностью протянул ей усыпляющее вещество из своей сумки. Что за жесть здесь происходит? Тоже бежишь? Толстяк в химзащите кивнул. Выход там. Поманила его Эста следом за собой, но он, помотав головой, знаками объяснил ей, что должен попасть в пункт управления и вещания. Ну и вали. Сказала она вслед, прикидывая, с одной стороны, не убить ли свидетеля, а с другой, не пойти ли за ним. Так, нет, тут есть дорожка покороче. Осторожно, сигнальники! Когда они фактически вышли из здания через подвал, оказавшись в длинном тоннеле естественного происхождения, который назывался складской шахтой, Эста с видимым усилием успела оттащить своих сопровождающих от незаметного металлического штыря, вбитого в стену. Видите? Она указала и на другие подобные механизмы, которые служили системой оповещения. То-то же. Вы хоть все вешайте своими штучками, а опыт не пробьешь. Кстати, надо будет выпить. Эста, пользуясь тем, что шахта не зря называлась складской, принялась открывать один за одним ящики неподалеку от того места, где они спустились, в поисках оружия и инструментов для отключения сигнализации. Вот это вещь! Сказала она, поднимая из ящика компактный, но все же весьма внушительный огнемет. Вы курите? Неплохая зажигалочка. ИСС украли, что ли? Повесив на плечо огнемет и укрепив на поясе телескопическую шоковую дубинку и пистолет, а также накинув сверху грязевик, отлично маскирующий в неосвещенной пещере, Эста велела своим спутникам осторожно шагать вперед, минуя сигнальники. После выхода из шахты вопрос бегства был лишь вопросом времени. Твою мать, что такое? Пронзительный писк и вой заполонили все вокруг. Эста была уверена, ни она, ни ее компаньоны не попались под сигнальник. Значит, впереди снаружи кто-то идет к ним. Душить, потрошить, так вы из этих, что ли? Парень и девушка корчились, стоя на месте, хватаясь за голову. Саму Эсту вой и звон лишь раздражали. Одни уроды кругом. Сказала она и, немного помедлив, бросилась вперед. Недалеко, как она помнила, в пещере есть небольшой карман, в котором можно спрятаться, пропустив тех, кто вошел в пещеру мимо себя. «Когда делаешь шаг вперед?» Пробормотала Эста, когда перед ней, спрятавшийся в камнях, пробежали трое я с оружием наперевес, словно собираясь штурмовать собственное же ведомство. Они лишь на секунду замерли, увидев двух неучтенных лиц, трясущихся в судорогах в конце складской шахты. А затем, повалив девушку и парня на пол, быстро вытащили кандалы. «Когда делаешь шаг вперед, меньше всего думаешь о тех, кто останется позади. Но бывают исключения». Эста, не таясь, выбежала из укрытия, не услышанная никем из-за царящего вокруг воя. И, дождавшись, когда ее спасителей уложат на пол, выкрутила ручку огнемета. Сжигаешь копии плохих книг. Прекрасное чувство. Вой и огня, и сгоревших людей, и сигнализации затих одновременно. Ну, сынок, я тебе говорила нести меня как мамку. Эста присела и сняла наручники с приходящих в чувство плененных серпарей. Мамка в беде не бросит. Вставай, девочка, пошли. Через час в одной из акустонных станций нижних ярусов первого кольца. «Господа джипсы, неважно, ваши люди хотят доставить меня к вам, но я предпочту навестить своих перед нашей встречей. Я так понимаю, вам не нужна я, вам нужен механизм, меморий, который у нас, верно? Так может, я все же смогу отплатить вам? Или будем тратить время?» Эста передала трубку сопровождавшим ее серпарям. Те приложились к ней оба. И, не выражая никаких эмоций, стали слушать распоряжения джипсов. «Меморий, меморий, делать мне больше нечего», сказала Эста, выйдя наружу, пока двое спасителей продолжали запоминать приказ. «Даже если бы я знала, где этот меморий может лежать, теперь надо только придумать, как тут быть дальше». Она поглядела на фигуры парня и девушки за стеклом акустонной будки, улыбнулась каким-то своим мыслям, а когда те закончили безмолвно слушать приказы джипсов, вновь зашла внутрь. «Доброй ночи. Инкогнито, пожалуйста. Могу я услышать Милену Цаних?» Вектор Корекс стоял в кабинете лаборатории. Здесь же, не очень понимая, что происходит, находился недавно пришедший в себя Вектор Альбус и еще двое я из лабораторного блока. «Альбус, дружище! Как так вышло, что Ван Гальс сбежал?» Корекс был вне себя. Он успел убедиться, что ведьма на месте. Однако затем, пользуясь отсутствием лидера я, Эйгона, взломал его кабинет и обнаружил прибор с перепиской между Эйгоном и Холстом, содержание которой пока еще не было ему ясно до конца, но уже поселило в нем потаенную тревогу. Впрочем, сейчас его заботило совсем иное. «Тут ведь как? Так бы ты сказал? И зачем тебе эта маска?» Альбус с неудовольствием потирал руки, на которых виднелись следы от наручников. «Потом скажу. Доложи об Эсте. Мне любопытно было бы увидеть твой отчет». «Увидишь еще». Альбус медленно сел в кресло. Его лаборанты встали позади. Они были напряжены. «Я знаю ответ, кажется, насчет твоих мозгов». «Да ну, откуда?» «Тело того деда с полипами, показания экотехника, твой гений, как ты изволил сказать, тащил с собой, помнишь?» «И?» «Техник сказал, что злоумышленник делал вытяжку из полипов. Корекс, не снимая маски, медленно прошелся по кабинету. Да, я это помню. Форма Гафина, которой нет уже 15 лет как. Я думаю, у нас отлично складывается схема. С ведьмой, с Соней, с этим твоим гением и, наконец, дедом из Гафина. Возможно. Эста говорила, ты что-то знаешь о каких-то ведьминских сестрах. Да, это так. Они, возможно, тут, в нашем колечке. Я нашел кое-какие свидетельства, пока изучал вспышки. Все у меня в кабинете. А тебе-то зачем? Тут ведь как? Альбус увидел, что кобура на его поясе не застегнута. И заметил, что дверь в лабораторию, вопреки всем распоряжениям, не заперта. Как ты себя чувствуешь, Альбус? Отлично. И мои догадки, кстати, дают нам ответ, почему ты поступил как полный идиот и послал его в психушку. Беда не в этом, Альбус. Беда в том, что твои мозги сейчас заражены сверх меры. Что? Не вали из больной головы. Мне не до шуток. Корекс пнул стул и навис над Альбусом. Ассистенты из лаборатории выхватили оружие, и на них тут же направили свои стволы люди Корекса, ввалившиеся внутрь. Так, а вы здесь зачем? Вас сюда никто не звал. В тебе, в твоих ассистентах из мемоблока, в ком угодно, сейчас зараза. Психическая бомба от Вацлава. Что ты несешь? Какая бомба? Тебя нужно поместить в карантин. И всех твоих людей. Нет, Тицан, не меня, а тебя. Это ты опасен, и ты несешь чушь. В твоем сознании чужие. Да плевать, что там в моем сознании. Вы заражены, и вы очень опасны. Из-за вас вся наша структура может развалиться. В карантин их и весь отдел. В комнату ворвались еще четверо человек, беря на прицел всех вооруженных людей. Стоять! Альбус, воспользовавшись суетой, выхватил табельное оружие и направил его в затылок Корекса. «Руки, Корекс!» Сказавший это был одним из я, однако полностью лысым и немного более старым. «Эйгон, а я думал, ты там уснул по пути!» Эйгон числился главным среди я после холста. И в основном именно он и получал от него указания. Высокий, в черном застегнутом под горло костюме и в массивном бронежилете, он казался единственным настоящим человеком на фоне одинаковых подручных. «Немедленно успокоиться и объяснить. Вы что, с ума посходили?» «Да вы не понимаете, что ли? У вас в головах зараза! Она сделана специально против нас! И то, что вы делаете, это прямое доказательство! От вас даже пленники сбегать начали! Вы больны!» «То, что ты несешь, это полная ненаучная чушь!» «Мы во всем разберемся, Корекс. А пока сложите оружие и прикажите всем вашим людям сделать так же. Ты, Альбус, тоже. Это для общего блага». В тот же миг по зданию пролетел треск динамиков, и отовсюду зазвучал голос. Слушайте, ваш голос. 5, 2, 5, 2. У меня есть зацепки в вашем мозгу. Зацепки. Вам кажется, 7, 7. Зацепки. 7, 7. Что опасность? Опасность. Вам кажется, что опасность? Зацепки. Гальтон. Ван. Гальс. Ван. Гальс. Зацепки. 1, 1, 9. 1, 1, 9. 1, 1, 9. Немедленно выключи! Взять его! Всех взять! Нет! Я спасаю всех вас! От чего? От вас самих! Хватит, убить их! Огонь! Чувствуете? Я совсем не так видел ваше будущее, Альбус. Мы нашли такое... Что? Что вы нашли? Эти ведьмы. Нам конец. Нет. Это только начало. Но, как минимум, эти сволочи не отпилили вам головы. Уж лучше так. Не делай этого. Не голодных. Умирающих. Вот у кого лица всегда одинаковые. Прощай, Альбус.